Интерлюдия 50-е. В подвалах старой водостанции на 8-м ярусе, еще час назад служившей тайной штаб-квартирой Эдгара Девлина, стояла тишина. Лишь изредка из разрушенного юнитера на пол капали остатки неизвестной жидкости, да где-то хлопали двери. На полу, в том месте, где упал застреленный в упор Хеймсом командир отряда Гармита, тут и там лежали разодранные части человеческого тела, униформы и снаряжение. Царила тьма. Однако внезапно густую темноту разрезал тусклый луч фонаря, и в комнату вошел человек в костюме отринутого, с увесистой сумкой на плече. Лишь опытный глаз мог заметить небольшие изменения в костюме мобильного заключения, позволяющие его пленнику свободно двигать руками и ногами и даже снимать фрагменты самого костюма. Оглядевшись, человек поставил на пол химическую лампу и осветил комнату ярким белым светом. Увидев последствия взрыва, мертвое тело и кровавые следы, идущие из комнаты, он покачал головой, отсоединил фильтр шланги и снял маску. «Никогда не доверяй тонкую работу юным самовлюбленным эгоистам». Под маской скрывалось лицо Якова Крейга. Старое, морщинистое и недовольное. «Так, а это у нас кто?» И он перевернул ногой фрагмент тела с униформой. Увидев нашивку Гармита, Крейг ехидно и злобно усмехнулся. «Ха! Как крысы на запах трупа, да? Ну, вам тут академические рабы, поживиться нечем». А затем он перешагнул тело и начал внимательно изучать обломки механизма, убедившись, что ни воссоздать, ни даже понять, в чем была его функция, никому не удастся, он вытащил из сумки табакерку и втянул носом немного табака. «Печальное зрелище. Ладья уходит с поля. Между прочим, очень дорогая ладья». Еще раз осмотревшись, он заметил в дальнем конце комнаты единственное тело. Голова, покрытого пульсирующими полипами и татуировками птиц, толстого человека. «Ну, идея была хороша, но она того не стоила. Жаль, из-за какого-то молокососа было потрачено так много времени». И господин Крейг вышел из комнаты, направившись наверх, в кабинет Девлина. Войдя внутрь, он также пристально огляделся, остановив свой взгляд на теле сыщика. «Я же как знал, господин Девлин, что нельзя одному эксперименту доверять судьбу другого. За вами был нужен глаз да глаз. Кстати, да. Давайте я у вас хоть мой глаз заберу, что ли. Следить мне теперь за тем, где вы, нет особого смысла». Крейг подошел ближе, присел и только сейчас заметил, что механического глаза у Девлина нет. «Так... и за кем я теперь буду следить одним глазком?» Он хмыкнул, еще раз понюхал табаку, сплюнул на пол, а затем, обыскав кабинет и взяв с собой какие-то бумаги и чертежи, покинул здание. В комнате с разбившимся юнитером раздался шорох. В полной темноте что-то зазвенело, послышался стон, и кто-то влажно зашлепал к выходу. На ощупь, спотыкаясь, человек шел в темноте, падая и поднимаясь вновь. По тихим помещениям еле слышно разносился чавкающий звук пульсирующих полипов. Наконец человек вышел в ту часть здания, где еще был свет, и с трудом поднявшись по лестницам, вошел в кабинет Девлина. В смятении оглядываясь и озираясь, человек заметил зеркало и медленно приблизился к нему. В отражении он увидел толстое, абсолютно голое мощное тело с цветными татуировками птиц, покрытое парой десятков полипов. Длинные серые волосы, неопрятная борода и бакенбарды спутались и напоминали крысиное гнездо. Человек вгляделся в свое отражение с ужасом и отвращением в глазах. Резко схватил рукой торчавший из плеча полип и с силой дернул. Комнату заполнил крик. На пол хлынула кровь. Обезумев от боли, он кинулся к Акустону и набрал номер. Контора сыскных дел Донни Скрадовски. Извините, но работа с клиентами не ведется по причине отсутствия владельца. Иван, это я. Кто я? Я, Донни Скрадовски, кормить тебя рельсами. Донни? Ты где? Не знаю, где я. Где-то на нижних ярусах, кажется. Тут слишком холодно и бетон очень старый. Но зато я знаю кое-что важное. Что? Донни, ты о чем? Заткнись, Иван. Я знаю, кто резак. И не только. Все это куда хуже, чем ты мог подумать. Я сейчас найду Смиста, а ты будь на связи. Попробую понять, где ты. Мы тебя вытащим, шеф. Давай. Шеф, я очень рад тебя слышать. И, кстати, тут кое-что случилось. Что? Девчонка, та, про которую ты говорил, ее таки украли. Дару Ривер? В точку, старик. Жрать кирпич. А какой сегодня день? Великий. Ну, с наступающим, кстати, шеф. И я нашел, где ты. Мы выдвигаемся. Донни Скрадовски положил трубку и с ужасом оглядел свое тело. Полгода, твою мать.